Глава 957. Смерть. Кажется, что-то не так. Сорос поднял правую руку, глядя в обиженные глаза мертвого юного волшебника. Тем не менее его чувства осязания и различные методы обнаружения подтвердили, что он уже мертв. Однако даже Сорос должен был признать, что этот волшебник был чрезвычайно талантлив. Он почти стал легендой в таком юном возрасте и обладал мощной родословной дракона. Его боевая мощь уже больше, чем у некоторых бойцов 20-го ранга. Ты был гением. Жаль, но смертные никогда не должны провоцировать бога. Сорос выглядел сожалеющим, осторожно закрывая глаза волшебника. В этот момент несколько фигур в порту Венера уже обнаружили, что что-то не так. Они побежали к башне, в то время как некоторые высокоранговые священники и вовсе решили полететь туда напрямую. Церковь богини богатства, ха. Сорос презрительно покачал головой, но не решился вступать в бой. Он бесследно исчез. В церкви бога убийства епископ с радостной улыбкой смотрел на Сороса. «Молодец, дитя мое. Теперь, давайте предложим голову этого грешника нашему почитаемому богу». БЗЗ. Статуя Цирика издала громкий гул, как только получила от них жертву, после чего в воздух взмыла золотая божественная сила. Скульптура, казалось, ожила, приняв облик человека со злым лицом. «Почитатель Сорос, ты отлично справился. Ты получишь награды, которых заслуживаешь». Голос воплощения его бога был чрезвычайно глубоким и притягательным. Сорос почувствовал, как на его голову снизошло огромное количество божественной силы. Это божественная благодать, и самого высшего класса. Хрипло вздохнул епископ в сторонке. Увидев следы света темного золота, падающие на голову Сороса, он больше не мог сохранять безразличное выражение лица. Древнее священное писание, в котором описывался жертвенный обряд, упало на землю. Еще и божественность, вы ставите под сомнение решение нашего почитаемого господа? Приняв в себя огромное количество божественной силы и божественности, Сорос теперь выглядел как золотая статуя. В его глазах время от времени мелькали молнии. Выгоды, которые он получил на этот раз, были чрезвычайно велики. Бог убийства фактически поднял его в чине, еще и даровал ему божественность. «Нет, я бы не посмел. Наш Бог избрал вас, и вы будете его посланником на континенте». Глаза епископа наполнились страхом, но его ответ все еще был ясен и отчетлив. Главную властью в любой церкви имел сам Бог. Прямо за ним шел епископ или избранный, и, с одной стороны, статус Сороса теперь был равен статусу епископа. Разница между ними заключалась лишь в количестве божественной благодати, которой они обладали. Ха-ха. Будучи теперь в состоянии смотреть своему бывшему начальнику прямо в лицо, Сорос беззаботно засмеялся, забыв о беспокойстве, которое он испытывал, несмотря на то, что только закончил свою миссию. Он бесследно исчез в пустоте, а за ним появился один единственный вертикальный глаз. 30 лет спустя, Сорос швырнул старого волшебника на землю, злобно смеясь. «Ха-ха, Мадрид, ты никогда не верил, что однажды окажешься в моих руках. Нет, это невозможно. Почему ты так силен? Твое продвижение слишком быстрое». Тело Мадрида было усыпано ранами, а его голос был едва слышным. «Это все, Божья благодать». Сорос схватил волшебника за ворот. «Тогда ты был сильнее меня во всех отношениях и даже сумел стать легендой и украсть сердце Ванессы. Но теперь ты слаб, как псина. Убей меня, убей меня». Пробормотал беспомощный волшебник. «Я не позволю тебе так легко отделаться. Ты отплатишь за все страдания и муки, которые я испытывал все эти годы». Сорос схватил волшебника. Вертикальный глаз появился снова, образуя трещину в пустоте, светящуюся багровым светом. 200 лет спустя, в церкви бога убийства, КХМ, лорд-епископ смотрел на кинжал, торчащий из его груди, и на высокоранговых служащих напротив. Он недоверчиво повернул голову и встретился со зловещим взглядом Сороса. «Ты на самом деле, старый дурак, кардинал и почетный караул решили предать тебя, твое время прошло». Улыбка Сороса была еще более зловещей, чем раньше. «Наш Бог никогда не простит». Епископ стиснул зубы, выдавив из себя последние слова, прежде чем его тело воспламенилось. Огромное сознание спустилось на планету. «Сорос, мой Господь, вы, посланник смерти, высший среди звезд». Сорос опустился на колени. «Ты успешно сговорился убить предыдущего епископа. Неплохо. Я назначаю тебя следующим епископом моей церкви. Я посвящу свою жизнь тому пути, что вы выбрали. Я погружу в хаос весь континент и потоплю его в крови. пообещал Сорос с красными глазами. Вертикальный глаз позади него был теперь открыт более чем наполовину, но никто не мог обнаружить его присутствие. Шли годы, и церковь убийства под руководством Сороса росла, распространяясь по всему миру богов. Сам Сорос сумел подняться к божественности, став малым богом под крылом Цирика. На протяжении нескольких тысяч лет он становился недовольным Цириком все больше. Он развязал священную войну, сумев победить и поглотить своего бывшего господина и став великим богом убийства, резни и смерти. Сорос продолжил эти войны и после, построив систему веры, в которой он являлся единственным божеством. Наконец, он узурпировал трон Всебога. Он восседал на высоком пьедестале в божественном чертоге мира богов, а его взгляд проходил через реки времени в вечность. В этот момент вертикальный глаз за ним полностью открылся. «Хаймэм, кто здесь?» Сорос почувствовал непосредственную угрозу своей жизни. Это было предупреждение, которое исходило из глубины его души, ощущение, что этот нападавший может обречь его на вечное проклятие. Разве в высшем мире может быть кто-то, кто может превзойти весь мир? Трон раскололся надвое, вынудив Сороса с недоверием обернуться. В этот момент гигантский вертикальный глаз был всемогущим и кристально чистым, как будто ничто в мире не могло скрыться от него. Появился след багрового тумана, окутывая уголки мира богов. Сорос почувствовал, что его волосы встают дыбом, увидев этот вертикальный глаз. Этот глаз, казалось, наблюдал за каждым моментом его жизни. «Что ты такое, дьявол?» Это чувство преследования привело этого властелина в дичайшую ярость. «Ха-ха!» Божественная сила собралась в руках Сороса, превратившись в фиолетовую молнию, которая могла разбить мир пополам. Эта молния сформировала копье, которое легло в его руки. Он резко бросил копье, разорвав им пустоту. Бум! Атака, способная уничтожать богов, поразила вертикальный глаз, но не произвела ни звука. Казалось, будто пылинка соприкоснулась с камнем, тихонько рассеявшись. Как это возможно? Я суверен. В моих руках сила мирового происхождения. Сорос пошатнулся, а страх в его сердце стал сильнее. Я видел сотворение и уничтожение мира, взлеты и падения множества племен. В реках времени вечна только глупость смертных. Эта информация поразила Сороса до глубины души, и он понял ее основной смысл. Смертный, как я могу быть смертным? Сорос издал глухой смешок, прежде чем его лицо исказилось. Он обнаружил, что превратился в смертного, из плоти и крови. Это чувство падения с небес довело его до нервного срыва. Вертикальный глаз, однако, не оставил ему ни единого шанса на восстановление рассудка. Он открылся и посмотрел на Сороса. Грохот. Весь мир поглотил красный вертикальный зрачок, а Сорос был в нем лишь пылинкой, кричащей от боли, прежде чем окончательно исчезнуть в этом зрачке. В комнате трактира спящая голова Сороса резко повернулась в сторону. Он умер. Лилин, стоящий возле таверны, потер свои виски, выглядя измученным. Сила заклинания пожиратель снов действительно ужасает. Для меня пока слишком сложно строить целый сложный мир, даже если он и подделка. Но это того стоило. Лилин не мог не улыбнуться, радуясь тому, что пожрал все мечты Сороса. Эта способность также позволяла ему поглощать воспоминания, переживания и многое другое. Это заставило его почувствовать переполненность сущность самой его души, дав Лилину знать, что он выполнил все условия, чтобы стать легендой. Ему нужно было только переварить то, что он поглотил. Если бы не использование видения мира воображения и не проникновение в сон Сороса, возможно, это не далось бы мне так легко. Кажется, лучший способ использовать этот навык пожирания снов – сначала заставить врага уснуть, а затем использовать заклинание. Пожиратель снов может сделать это. Получив то, что хотел, Лилин бесследно исчез из таверны. Внешние моря сейчас в основном принадлежали семье Фаулин, и, хотя было непросто завоевать всю территорию, силы пиратов должны были проложить им путь к расширению своих территорий. Лилин сортировал всю информацию, чтобы выявить подозрительную активность и цели. Он лично должен был убедиться во всем своими собственными глазами. В этот раз Соросу просто не повезло. Он был как прекрасная бабочка, попавшая в запутанную паутину. Когда он попался в видение мира воображений Лилина, все его попытки скрыться оказались безрезультатными. Глава 958. Крестоносец-копейщик. Спокойствие рассвета было нарушено пронзительным криком. Трактирщица с двумя ведрами смотрела на безжизненного юношу на кровати. Этот мальчик, который вчера заставил ее сердце трепетать, теперь потерял все признаки жизни. Никаких внешних травм и следов заклинаний. Его удостоверение личности поддельное. Сотрудник общественной безопасности почувствовал головную боль, когда прибыл на место преступления. Его многолетний опыт говорил ему, что это дело будет очень хлопотным. «Может, это какая-то острая болезнь?» – солидно сказал он, пытаясь скрыть нервозность в голосе. «Найдите священника, чтобы он совершил молитвы, а затем отправьте его труп на могильные холмы, видя, как сильно этот офицер не хочет, чтобы все вышло из-под контроля». Пухленькая дама, не колеблясь, согласилась. Они приуменьшили обстоятельства этой смерти путем различных процедур и, наконец, пригласили человека благословлять погребение. Однако этот человек не был официальным священником. Это был послушник, выполняющий черную работу церкви. Этот служитель не мог даже наложить священное заклинание один горанга, не говоря уже о том, чтобы узнать, что случилось с трупом Сороса. Наспех благословив его, он позволил людям, ответственным за захоронение, унести его. За захоронение легенды Сороса отвечал грязный худой пожилой человек, от которого фанило алкоголем. Его почерневшие зубы воняли гнилью, и он тщательно обыскал труп, когда покинул пределы города. Он искал маленькие ценности, которые, возможно, не смог обнаружить этот коррумпированный служащий. Хе-хе, какой светленький мальчик. Жалко, что офицер уже забрал себе твой кошелек и другие вещи. Труп Сороса был лишен даже обуви. Тот человек осмотрел каждый дюйм его тела, в котором могло быть спрятано золото. Однако Сорос был легендой, и его бесценный мешок накоплений, вместе с пространственным кольцом, магическими артефактами и другими ценными предметами были отняты Лилином. Офицер загреб себе оставшееся золото, не оставив этому человеку совсем ничего. Тем не менее одного лишь комплекта его одежды и обуви было достаточно, чтобы удовлетворить его. Хе-хе, этот парень довольно богат. Вся эта одежда стоит не менее 30 бронзовых. Я могу разок навестить Мэри или пропить в баре всю ночь. Мужчина посмотрел на обнаженное тело и удовлетворенно кивнул головой. Поскольку ты дал мне так много, я выкопаю тебе могилу побольше, чем остальным. И таков конец легенды, как Сорос, да, какая печальная сцена. Злобный голос усмехнулся где-то над окрестностями, напугав этого человека. Кто здесь? Зе-зе-зе. Ледяное лезвие мелькнуло, и мужчина упал на землю, а из его тела хлынула кровь. Легенда, который входил в десятку лучших экспертов церкви, не смог даже избежать смерти. Пустота исказилась, когда у тела появилась фигура высокорангового вора. Он мастерски подобрал труп Сороса, и выражение его лица стало еще мрачнее. Нет, это неправильно. Как его тело может быть столь же, как и у обычного человека? Он был легендой, закричал высокоранговый вор. Если бы не секретная информация, полученная от нашего епископа, я бы счет его обычным человеком. Более того, самое главное, что его душа бесследно исчезла. Такие безжалостные меры. Зрачки вора сузились, и он почувствовал в окрестностях ужасающее присутствие. Он не смел больше здесь задерживаться и немедленно исчез, прихватив с собой труп Сороса. Он был лишь высокоранговым вором церкви, никак не близким к легенде. Если здесь умер даже Сорос, то стереть с лица земли обычного вора не было бы серьезной проблемой. Вор прекрасно это понимал, и поэтому просто не мог здесь оставаться. Церковь Цирика, в мрачной долине. Епископ уже получил эту весть. Я уже связался с нашим Богом. Кажется, душа Сороса таинственным образом исчезла, вместо того, чтобы войти в его божественное царство. Это какое-то заклинание заключения, вмешался высокоранговый вор. Нет, это не заключение. Она полностью исчезла. Даже печать нашего Бога исчезла бесследно. Епископ стал чрезвычайно мрачным. Легенды были основой их церкви, но один из них умер так просто. Это было огромным ударом даже такой организации, как Церковь Убийства. Кроме того, их оставило в недоумении способность уничтожить легенду бесследно. Епископ закрыл глаза и задумался, прежде чем проговорить ледяным тоном. «Выясни для меня все, все». «Да». Вор почтительно поклонился и ушел, чтобы выполнить приказ. Хотя не было никаких доказательств, ему было ясно, что все это связано с главной целью Сороса, благородным волшебником острова Фаулин. Эксперт, которому удалось убить легенду, он заставил меня изучать этого монстра. Разве это не равносильно тому, чтобы отправить меня на смерть? Сетовал высокоранговый вор. К счастью, это всего лишь миссия по расследованию. Похоже, даже сам лорд-епископ не станет неосторожно идти против этого человека. Лилин с острова Фаулин, у высокорангового вора было предчувствие, что этот волшебник был в мире богов героем. Нет, продемонстрировав такую силу, этот волшебник стал теперь мощным игроком, который мог потрясти весь континент. Лилин не обращал ни малейшего внимания на эти домыслы и темные тучи, медленно надвигающиеся на него. Спокойно убив Сороса, он мирно вернулся в свою башню волшебника, не предупредив ни одного человека. То, что было действительно ужасающим, так это неизвестность. Если бы он раскрыл свою способность убивать легенд, это могло привести к чрезмерному страху. Ему нужно было медленно переварить силу, которую он пожрал. Навык «Пожиратель снов» – действительно самая страшная сила родословной. Способности родословной, которые он дает, также чрезвычайно демонически и мощны. Лилин вздохнул. Он был волшебником 20 ранга, а Сорос – легендарным экспертом. Если проводить аналогию с миром магов, то это было похоже на то, как если бы маг кристаллической фазы, 3 ранг, победил мага утренней звезды, 4. Разрыв между ними был таким же, как расстояние между небом и землей. И все же, навык пожирания снов, приобретенный через родословную Лилина, позволил ему легко убить Сороса. Ничего столь безумного, как это, не случалось никогда. Даже в древние времена, барьер между 3 и 4 рангом был одним из качественных изменений от духовной силы к силе души. Утренняя звезда могла перебить даже армию бойцов 3-го ранга, но Лилин сумел победить, несмотря на этот разрыв. «Ичип», — приказал Лилин. Ичип уже сопоставил все собранные ранее данные и отобразил информацию об этой способности родословной. Родословная способность поглощения кошмаров, пожиратель снов, позволяет носителю проникнуть в мир снов своей цели, создавая иллюзии и заставляя их истинные души деградировать. После этого носитель может поглотить мир снов своей цели и все остальное. Предупреждение. Если сила души цели слишком сильна или он способен видеть сквозь мир снов, это может нанести носителю непредсказуемый вред. Поскольку концентрация родословной носителя ограничена, ее можно использовать только один раз в 10 дней. Итак, это битва между душами, с использованием иллюзорной техники. Однако, с опытом моего основного тела, возможно, никто, кроме Бога, не может считаться лучше меня в этом отношении. У Лилина было предчувствие, что эта способность родословной станет его самым важным скрытым убийственным ходом. Кроме того, использование пожирателя снов для поглощения энергии кажется еще более эффективным, чем раньше. Я могу получить все, что принадлежало моему противнику, и даже пройти по его пути к власти. Польза от этого будут несоизмеримой. Лилин почувствовал, что он, похоже, нашел причину, по которой король кошмаров был так несравненно силен. Легендарное тело Сороса, или коллекционера трупов, состояла из всего его опыта как почетного палача. Лилин без труда смог заполучить все это, оставив от своего врага лишь разлагающийся труп. Пожрав душу легенды и получив весь его опыт, Лилин достиг порога царства легенд. Восхождение к легенде, очищение моей силы – это первый шаг, а следующий – развитие моего духовного сознания и построение внутренней системы кровообращения. Я уже выполнил все эти критерии. Глаза Лилина ярко вспыхнули. Его аура начала ослабевать, когда он погрузился в глубокую медитацию. В этот момент на остров Фаулин прибыл гость. Лорд Джеффрис, Зина, золотая жрица церкви Ваукин, глубоко поклонилась мужчине средних лет. «Мой господин проделал долгий путь. Я уже подготовила жилье и все остальное, и умоляю господина». Голос Зины был скромным. Этим человеком был Джеффрис, крестоносец-копейщик. Он был легендарным экспертом церкви богатства, и его статус и репутация были намного выше, чем у золотых жрецов, вроде нее. «На данный момент в этом нет необходимости. Я прибыл сюда не ради удовольствия. Вам лучше поторопиться и доставить меня к этому волшебнику. Трудно защитить человека, на которого нацелился коллекционер трупов». Джеффрис имел копну длинных серебристых волос, орлиный нос и пухлые губы. Он излучал стойкую и аскетичную ауру, а его орлиные глаза говорили о бесконечном хаосе, творящемся в его душе. Несмотря на то, что он излучал свою ауру ненамеренно, вокруг него непрерывно вращались частицы элементальной энергии из окрестностей. Это была легенда, цель всех профессионалов главного материального уровня. Глава 959. Легенда. Поняла. Я сделаю это незамедлительно. Зина опустила голову, показывая свое уважение, в это время мысленно вздыхая. Они даже послали к нам этого лорда. Похоже, церковь очень высокого мнения о бароне Лилине. Она могла сказать, почему ее церковь оказывала такую милость этому барону. В конце концов, он создал два больших источника дохода и улучшил их методы обнаружения демонов и дьяволов. Она не возлагала больших надежд на рассмотрение ее предложения, но тот факт, что они немедленно отправили легендарного крестоносца-копейщика, показывал его значимость. Это не только из-за его таланта, но и из-за возможности стать легендой. Только будущий легенда мог быть достоин инвестиций церкви. Размышляя об этом, Зина не могла не позавидовать Лилину. Я слышал, что он создал множество магических предметов для обнаружения дьяволов, и даже наша церковь их воспроизвести. Этот волшебник приятно удивил нас всех, хотя он и был раздражен тем, что так быстро его послали охранять этого обычного человека. Джеффрису было довольно любопытно разузнать о нем побольше. Он действительно довольно интересный человек. Зина могла только продолжать отвечать на постоянные вопросы Джеффриса, пока не заметила на его лице странное выражение. «Что случилось, милорд? Эти колебания, возможно?» Джеффрис уставился на холм за пределами порта Венера, сосредоточившись на башне волшебника, которая стояла там, высокая и мрачная. «Где этот Лилин сейчас находится?» Вдруг спросил он. «Он в башне. Я слышала, что он проводит важные исследования. Этот парень действительно неправильно расставляет свои приоритеты», ответила Зина, не задумываясь. Сразу после этого она была ошеломлена, обнаружив, что Джеффрис мчится к башне. «Поподождите, мой господин, вы планируете встретиться с волшебником прямо сейчас? Вы должны, по крайней мере, Джеффрис...» Казалось, не собирался ее слушать. Он только мчался вперед, надеясь, что обознался. Его лицо. Что-то случилось в башне волшебника. Зина выглядела растерянной, глядя на башню вдалеке. В этот самый момент в башне волшебника Лилин и правда переживал трансформацию. Обычные профессионалы на континенте входили в царство легенд по достижению 21 горанга. Это было связано с совершенствованием силы, и было так же сложно, как сложно магам 3 горанга продвигаться к утренней звезде. Это было своего рода качественное изменение, совершенствование самой души. Для Лилина, который уже испытал это однажды, а также получил опыт Сороса, прохождение этого этапа не представляло никакого труда. И чип яростно работал, и огромные объемы данных мелькали перед глазами Лилина, сформировав несколько подсказок. Бип. Завершено построение сети тайных заклинаний. Построен внутренний циклический фундамент носителя. Бип. Духовная сила носителя достигла предела, прорвавшись и укрепившись. Носитель продвинулся к царству легенд. В этот момент Лилин почувствовал, что его душа и плетение хаотично растут. Казалось, будто плетение атаковало его душу. «Если бы я был обычным волшебником, мне было бы чрезвычайно трудно продвигаться в таких обстоятельствах. К счастью, я уже давно стал арканистом, поэтому мои отношения с плетением не такие тесные, как раньше». Лилин манипулировал своей духовной силой посредством своей могущественной воли, позволяя всему неуклонно прогрессировать. Наконец, под огромным давлением со стороны внешнего мира, туманная духовная сила в его море сознания внезапно собралась в центре, образовав кристалл радужного цвета. Казалось, будто какое-то невидимое препятствие разорвалось, и вся душа Лилина окунулась в горячий источник. Это заставило его почувствовать невероятный комфорт. Бип. Духовная сила носителя претерпела качественные изменения. Дух плюс один. Подсказал Ичип. Носитель продвинулся к 21 рангу и стал легендой. Лилин был так сильно шокирован, что выглядел немного рассеянным. Бип. Носитель стал легендарным арканистом и прорвался сквозь внешнее плетение. Создан контакт с внутренним плетением. Духовная сила Лилина в этот момент преодолела некоторые ограничения, переместившись через поверхностные уровни плетения в более глубокую его часть. Это внутреннее плетение. Лилин, с его возможностями, видел, что плетение – это сеть, окружающая мир богов. Она имела свои слои, подобные электрической сети, и он получил сейчас доступ к золотой внутренней сети. Это был канал для божественных заклинаний, многочисленные экземпляры которых происходили из своих соответствующих божественных царств, как звезды. Их не спосылали в обмен на веру. Контролирующие внутренние плетения боги пользуются им, как каналом для божественных заклинаний. Лилин сразу же вспомнил записи арканистов. Некоторые арканисты, прорвавшиеся через ограничения плетения, пытались украсть у священников божественные заклинания. Это было осквернением священников. Хотя это и вызвало недовольство и смертный приговор со стороны богов и церквей, к арканистам с самого начала относились плохо. Убийство еще парочки ничего не значило. Выгоды от прорыва через внешние плетения не ограничивалось возможностью наблюдать и направлять божественные заклинания. Лилин теперь мог использовать легендарные заклинания. Лилин был уже так же силен, как легендарные арканисты империи Нитерила. Как только он изучит и запишет легендарные тайные заклинания, даже аватары богов не будут для него угрозой. Подсказки от Ичипа продолжал мигать. Бип. Продвижение к царству легенд усилило навыки носителя. Крепок стал легендарной стойкостью. Эрудирован стал ученым. Бип. Носитель получил легендарную характеристику. Обнаружение силы происхождения, которая заменила обнаружение тайной энергии. Более подробная информация о новых навыках и характеристиках приводилась ниже. Легендарная стойкость, неумолимый закал и продвижение сделали ваше тело равным по стойкости с телом легендарного зверя. Усилена регенерация. Ученый, накопив огромное количество знаний, в том числе множество секретных наследий, вы исследовали многие секреты мира богов. Анализ достиг максимального уровня, позволяя носителю оценить любой материал из мира богов. Обнаружение силы происхождения. Легендарные арканисты не были удовлетворены заклинаниями, использующими элементальную энергию. Они нацелились на более глубокие тайны мира, открыв существование силы мирового происхождения. Они назвали ее источником энергии и пытались ее контролировать, вызвав своими глубокими исследованиями гнев богов. Обнаружение силы происхождения. Использование силы происхождения. На это способны только существа, постигшие законы. Лилин почувствовал величественное море силы происхождения мира богов, чувствуя себя немного растерянным. Мир магов давал ему возможность поглощать силу происхождения только один раз в столетие, и только по приближению к 7 рангу. И это стало возможным только после того, как он пошел на компромисс с другими существами законов. То есть очевидно, насколько велика сила мирового происхождения. Неудивительно, что боги уничтожили арканистов, которые пытались украсть их мясо. Даже если я смогу использовать его, я определенно должен делать это незаметно, иначе мне не стоит ждать пощады от богов. Легендарных волшебников, исследующих тайные заклинания, было не так много. Однако человек, который мог использовать силу мирового происхождения, определенно заставил бы богов сделать свой шаг и раздавить его. Лилин чувствовал, что у него накапливается все больше секретов. Разоблачение любого из них обрекло бы его на вечное проклятие. В любом случае, мне уже не о чем беспокоиться. Что такое для меня еще один секретик? Пусть будет. Спокойно смирился Лилин. Бип. Статистика носителя обновлена. Обновляю окно характеристик. И чип спроецировал трехмерное изображение Лилина с несколькими измененными показателями. Лилин Фаулин, раса, человек, легенда, арканист 21 ранга, сила, 15, ловкость, 15, живучесть, 15, дух, 21, тайная энергия, 210, статус, здоров, навыки, легендарная стойкость, ученый, промежуточное безупречное тело, ведение мира воображений. Характеристики. Обнаружение силы происхождения, тайное усиление, иллюзии. Прогресс анализа плетения. Плетение 0 уровня, 100%. 1 уровня, 100%. 2 уровня, 100%. 3 уровня, 100%. 4 уровня, 100%. 5 уровня, 100%. 6 уровня, 100%. 7 уровня, 97-83%. 8 уровня, 66-56. 9 уровня, 34-55%. Слоты заклинаний. 9 ранга, 3, 8 ранга, 5, 7 ранга, 7, 6 ранга, 5 ранга, 4 ранга, 3 ранга, 2 ранга, 1 ранга, 0 ранга. Ха. Прошло более 20 лет с момента разделения моей души и проникновения в мир богов. Неужели я, наконец, достиг пики мира смертных? Почувствовав безграничную силу в своем теле, Лилин облегченно вздохнул. Наконец-то он стал легендой. Это означало не только максимальную силу, которую только мог достичь смертный, но и начало достойного пути. Становление легендой было лишь предпосылкой того, чтобы переварить божественность, зажечь божественный огонь и стать богом. Кроме того, после того, как он стал легендой, шансы на его смерть значительно сократились, если он, конечно, не будет слишком безрассудным, поскольку боги не могли не спосылать на землю свои главные тела. Теперь, когда его безопасность была обеспечена, Лилин сосредоточился на другом. «Теперь мне нужно получить как можно больше божественности и переварить ее, а затем зажечь свой божественный огонь, прежде чем стать богом. Затем я спущусь своим основным телом. Да, осталось около года до появления плавучего города. Я мог бы попытаться». Действиям Лилина никогда и ничто не мешало. Он преследовал только истину и вечность. Все остальное было для него, как пролетающие мимо облака. Глава 960. Огромные волны. Я уже связалась с ним с помощью магии. Он сейчас выйдет. Зина стояла позади Джеффриса, с озадаченным лицом. Зная статус моего господина, стоит ли нам церемониться? Однако Джеффрис не собирался объясняться. Напротив, он выпрямился еще сильнее, как копье, способное пронзить небеса, устремив свой взгляд на главный вход башни волшебника. «Он здесь», — тихо произнес Джеффрис. Грохот. Главный вход открылся, и перед ними предстал Лилин в его золотисто-фиолетовой мантии волшебника, выглядящей извиняющимся. Я и подумать не мог, что ко мне прибудет сам лорд Джеффрис. Хаэм, почему мне кажется, будто Лилин изменился? Зина оценивала молодого волшебника перед собой, совершенно сбитая с толку. Хотя он выглядел все таким же молодым и красивым, как и прежде, она чувствовала, что он претерпел огромную трансформацию. Дело в его ауре. У меня такое ощущение, будто на равных с аурой лорда Джеффриса. Но как это возможно, если Джеффрис – легенда? О-о-о! Зина, казалось, что-то сообразила, а затем энергично покачала головой, словно пытаясь выбросить эту мысль из головы. О чем я думаю? Это невозможно. Несомненно, милорд, вы вошли в царство легенд. В тот момент, когда Джеффрис произнес эти слова, все вокруг ахнули. Итак, он действительно вошел в царство легенд. Сколько времени прошло с момента нашей последней встречи? Зина ошеломленно прикрыла свой маленький рот рукой. Она была не единственной, кто впал в этот момент в ступор. Другие тоже выглядели шокированными. Легендарный волшебник. Семья Фаулин теперь потрясет внешние моря. Легенды обладали в мире богов пиком силы. Они могли влиять на смену власти и были еще более важны для королевства, чем король. Королевство без защиты легенд долго бы не просуществовало. Хотя я и ощутил энергию от вашего прорыва, я и представить себе не мог, что она исходит от вас. Ваш возраст ведь... Джеффрис криво усмехнулся. На самом деле, даже нам, старикам, трудно в это поверить. Возраст. Только в этот момент Зина и остальные отреагировали. Верно, лорду Лилину ведь еще даже нет 25. Боги. 25-летний легендарный волшебник. Это самая трудная для продвижения профессия. За раз на них нахлынуло слишком много шокирующих новостей, поэтому все окружающие на какое-то время онемели, как будто все были потрясены этим чудом. Небеса. Боги, это... Зина теперь понятия не имела, как описать способности Лилина. Я уверена, что он какое-то чудо для мира волшебников. Он определенно будет увековечен в записях, и о его достижениях будут рассказывать нашим последующим поколениям. Мне просто очень повезло. Лилин добродушно улыбнулся. Как бы то ни было, поскольку богиня богатства отправила на его защиту легенду, это определенно было жестом доброй воли. Пойдемте внутрь и обсудим это. Лилин, казалось, обращался только к Джеффрису. Пойдемте. Джеффрис вел себя любезно с людьми подобного ранга, а Зина и остальные сочли это естественным. Легенда мог воспринимать всерьез только человека, равного себе по уровню. Подобная сила была предпосылкой для общения, таков был закон. Церковь бога убийства. Старый епископ читал информацию с бумаги в своей руке, тихо бормоча. Легендарная мощь, а также секретный козырь, способный убить других легенд. Похоже, рост семьи Фаулин во внешних морях уже не остановить. Оповестите наших людей, что они должны быть очень осторожными при своем расследовании. Старайтесь, чтобы он вас не обнаружил. Понял, лорд-епископ. Черноволосый священник быстро поклонился и ушел, зная, что сейчас они откажутся от всех своих планов мести. В церкви Цирика было не так много легенд. Падение Сороса уже стало для них огромным ударом, и теперь, не зная всех козырей в рукаве Лилина, идти на такой риск было не очень хорошей идеей. Бог убийства никогда не заботился о чести, и был лучшим в заговорах. Имея достаточно времени, они определенно могли подкупить кого-нибудь и разузнать все секреты этого юного легендарного волшебника. Королевство Домбрат. Стареющий король отказался от дневных развлечений из-за доклада своего доверенного помощника. Выслушав его, король долго молчал, прежде чем тихо заговорить. «Значит, этот волшебник уже стал легендой?» «Да, ваше величество. У лорда Джеффриса из церкви богатства имеются доказательства этого. Говорящий был доверенным помощником короля, а также лидером придворных волшебников. В улыбке этого волшебника с серебряными глазами скрывалась едкость. Он был всего лишь высокоранговым волшебником, и продвижение Лилина в таком молодом возрасте стало для него настоящим ударом. «Ты и сам волшебник, ты должен знать это лучше, говорить безо всяких оговорок, и тогда я буду доверять тебе». Король тревожно потер свои виски, а затем махнул рукой. «Понял, ваше величество». Высокоранговый волшебник подумал какое-то время, а затем добавил: «Легендарная сила – это вершина светского мира. Это может даже...» «Знаю, знаю. Давай сразу к делу», – раздраженно перебил король. «Хорошо». Высокоранговый волшебник глубоко вздохнул. «Наша первоочередная задача – не злить его. К счастью, наши источники говорят, что он имеет по отношению к нам добрые намерения. Он и сам придворный волшебник, и этот статус предоставил ему его величество. Я считаю, что мы также можем сделать то, что предложил маркиз Золотых Тернблоссомов. На самом деле, легендарный волшебник в нашем королевстве, несомненно, будет полезен для нашей дипломатии. Предоставить титул, король сделал глубокий вдох и принял решение. Тогда давай сделаем это. Позаботься об этом. В городе, расположенном недалеко от севера, церковь бога правосудия. Стройная девушка-рыцарь благоговейно молилась у статуи бога. Вокруг ее тела пульсировала божественная сила, яркая и полная праведности, заставляя лицо молодой женщины светиться. В этот момент к ней подошла добрая пожилая священница. «Рафиния, у церкви есть для тебя миссия. Бабушка Мария». Рафиния немедленно помогла этой старушке, которая очень тяжело дышала. «Я также являюсь членом этой церкви. Кроме того, вы спасли мне жизнь. Если я могу что-то сделать для вас, пожалуйста, скажите». «Хорошо». Мария поведала ей о том, что произошло на острове Фаулин, а затем добавила: «Церковь хочет, чтобы именно ты была посланницей. В конце концов, ты с ним знакома». «Лилин, мне нужно подумать над этим». Рафиния прикусила губу. После того, как старушка ушла, перед глазами Рафинии предстал образ молодого волшебника, и все, через что она вместе с ним прошла, всплыло в ее сознании. Рассердившись после своей неудачной попытки заставить Лилина помочь Сильвермуну, она отправилась на поле битвы сама, прибыв в разрушенный город. Тяжело раненная на войне, она была спасена паладинами бога правосудия и приняла их призыв. Она поверила в бога правосудия и присоединилась к церкви Тира. Возможно, из-за притяжения самой ее природы, она очень быстро продвинулась и уже успела стать формальным паладином. Она решила, что если ее продвижение идет хорошо, то ее прошлое больше не имеет никакого значения. Но вот что произошло сейчас. Ты уже стал легендой, пробормотала Рафиния, а потом вспомнила пылких рыцарей, которые поддерживали ее в Сильвермуне. Их кости давно превратились в пепел. Почти все, кто хотел мне помочь, погибли, а ты, выбрав рациональность, стал легендой. Ты издеваешься надо мной? Рафиния вдруг начала хихикать, а мерцающие лучи на ее теле исказились сильнее, чем когда-либо. Боже, пожалуйста, простите меня за мое отсутствие решимости. Я обещаю защищать справедливость, и даже смерть не заставит меня бояться. Рафиния тут же опустилась на колени перед статуей и начала молиться, выглядя решительной и холодной. Даже если ты легенда, я не откажусь от своего пути и своих заветных желаний. В конце концов, я обязательно докажу тебе, что твое решение было неправильным. Единственное, что достойно в этом мире защиты, это любовь и справедливость. Поскольку новости о продвижении Лилина быстро распространялись, на остров Фаулин прибывало все больше посланников из различных организаций, в результате чего порт Венера стал еще более процветающим. Вместе с посланниками на остров прибыли крупные торговые группы, и все торговцы внешних морей торговали теперь здесь. В конце концов, защита легенды была в мире богов немалым благом. Обычным торговцам нужна была лишь честная и безопасная торговая среда. Это было возможно только с достаточной силой, что могло быть для них убедительнее, чем легенда. Глава 961. Подготовка к вознесению. Пустующее поместье на острове Фаулин открылось, чтобы поприветствовать почетных гостей с континента. Барон Джонас отправил всю имеющуюся у него рабочую силу, но ее все еще не хватало для гостей, которые продолжали прибывать. Более того, гости из западной пустыни и северных земель все еще были на полпути к острову. Эти организации должны были пересечь весь мир, чтобы добраться до них. Хоть они и получили вести одновременно со всеми остальными, эмиссары доберутся до острова Фаулин гораздо позже других гостей. Вскоре гостям уже ничего не останется, кроме как искать жилье в гостиницах порта Венера, что станет огромной возможностью для местных торговцев. Цены на различные товары возросли в разы. Когда барон Джонас поспешил встречать гостей, он ненадолго замер в неверии. К счастью, дворецкий Леон был рядом и позаботился об этом сам, поэтому порядок все равно можно поддерживать. «Мой сын уже стал легендой», — барон Джонас и его жена чувствовали себя, как на американских горках. Хотя они не были на пике дворянства, у них было определенное понимание системы власти в мире богов. Легенды были мощными существами, способными повлиять на все королевства. Барды вечно слагали об этих пиковых созданиях песни и рассказы. А сейчас их сын Лилин тоже смог добиться такого успеха. Уважаемые гости перед ними вовсю обсуждали этого юношу, который стал легендой так рано. Хе-хе, легенда, которому нет даже 25 лет. Лорд Лилин побил рекорд континента. Ходят слухи, что он – любимчик богини богатства, а других правдоподобных объяснений этому нет. Души, которым благоволят боги, могут лишь быстро продвигаться как священнослужители, и даже это потребует большого количества божественной силы. Очевидно, этот эмиссар был более осведомлен о силе и ранжировании в системе власти. Исходя из моих наблюдений, этот Лилин, должно быть, обладает каким-то необыкновенным талантом, чем можно объяснить его прогресс. Ходят слухи, что в прошлом он занимался пиратством, и даже проводил запретные исследования, касающиеся Нитерила. Раздался голос, наполненный раздраженностью и враждебностью, по-видимому, принадлежащий тому, кто считал Лилина своим врагом. Стать легендой действительно проблемно. Почти все легенды занимаются подобными темными исследованиями. Использовать это, чтобы осуждать его, просто. Кроме того, что касается его пиратского прошлого, разве вы не видели, что сюда прибыл даже главный придворный волшебник Домбрат? Этот глубокий голос говорил очень логично, заткнув даже враждебного эмиссара. Спустя некоторое время кто-то запричитал: «Это легенда, о котором мы говорим». Голос пронесся эхом по комнате. Во время подобных пылких споров между разными организациями Лилин предпочитал отсиживаться в башне волшебника, поэтому его редко видели на публике. Он сидел в своих покоях, облаченный в удобные одежды, а его золотистые волосы мягко не спадали ему на плечи. Темно-красный свет сиял под этими золотистыми волосами, делая его чрезвычайно зловещим. Лилин принял кошмарный облик не полностью, но его тело было покрыто темно-красными рунами. Красная линия появилась на его лбу, излучая свет снов. В этом состоянии ему было гораздо легче постичь силу веры и эмоций. Используя сновидение как катализатор, он мог видеть действия каждого человека, упоминающего его имя, их радости и печали, и много всего прочего. После входа в царство легенд, его тело и душа претерпели важнейшее усовершенствование, начало его пути к божеству. Легенды могли чувствовать веру всех своих поклоняющихся и даже отвечать им. Если кому-то удавалось собрать набожных поклонников, то он мог накапливать веру в течение длительного периода времени, совершенствуя свои силы и порождая божественность. Он даже мог зажечь свой божественный огонь, став полубогом. Однако церкви подавляли последователей любого, кто еще не стал полноценным богом, не щадили даже божественных существ и полубогов, не говоря уже о легендах. Это негласное ясно давало понять враждебность богов к тем, кто вступает в их ряды. Если человек не мог сразу же стать богом или не имел поддержки самого могущественного бога, то ему было очень трудно достичь божественности. Это был рискованный путь, пронизанный опасностью. Божественные чертоги были сейчас чрезвычайно переполнены, и к ним все продолжали присоединяться новоприбывшие послы. Даже если бы этого ограничения не было, легендам, божественным существам и полубогам все равно будет трудно конкурировать с церквями истинных богов. Лилин вздохнул. Легендарные эксперты могли лишь смутно реагировать на молитвы, а божественные существа – лишь немного четче. Полубоги могли даровать божественные заклинания, но не выше 5 горанга. Только истинные боги, имеющие божественную искру, могли даровать божественные заклинания с 1 по 9 ранг. Обычные жители главного материального уровня не были дураками. Было очевидно, кого они выберут в качестве своего бога в этом соревновании. Боги использовали множество ограничений для могущественных смертных, и все ради защиты источника их веры. Хотя я только недавно стал легендой, благодаря видению мира воображений моя чувствительность к силе веры больше, чем у некоторых более слабых богов. Помимо того, что я не могу даровать божественные заклинания, я во многом отличаюсь от истинного бога. Наиболее важным моментом является то, что поглощение кошмаров может поглощать даже силу эмоций. Этот источник силы больше, чем у истинных богов. Лилин оценил свои сильные стороны и преимущества. Ответ легенды на молитвы его последователей был похож на разговор по старому телефону с плохим сигналом. Поглощение кошмаров было, как дополнительная антенна, значительно усиливающая чувствительность Лилина к принимаемым сигналам. Хотя сила эмоций была слабее, чем сила веры, у нее было больше источников. Качество могло отличаться, но эмоции намного превышали веры по количеству. Для богов это было слишком грубо и сложно, но поглощение кошмаров проигнорировало подобные вещи, позволяя Лилину эффективно использовать эту силу. Это увеличило вероятность вознесения Лилина более, чем в 5 раз. И действительно, именно к этому сейчас стремился Лилин. Став легендой, он тут же нацелился на божественность. Он не мог остановиться из-за похвалы и восхищения со стороны светского мира. Он всегда смотрел на звезды. Чтобы стать истинным богом, я должен иметь божественный огонь либо божественный ранг. Божественный огонь – это просто трансформация божественности, накопившейся до определенного уровня. Чтобы достичь божественного ранга, легенды сначала должны постичь законы и объединить их с силой веры своих последователей. Лилин уже имел большой опыт во всем, что касалось вознесения к божеству. Вера их последователей и сила их молитв могут помочь богам постичь законы и сформировать особую структуру, называемую божественным рангом. Законы мира богов действительно довольно странные, подумал Лилин. Что касается божественной искры, то она была символом божьей силы. Только тот, кто вознесся, став истинным богом, мог обладать ей. Божественное царство тоже было тем, что было подвластно только истинным богам. Это был внешний уровень, используемый для размещения души их последователей, который также служил убежищем для них самих. В своих божественных царствах боги обладали удивительной силой. Древние маги не понимали этого во время заключительной войны, а некоторые даже умерли из-за этой неосторожной ошибки. Божественная искра и божественное царство не за горами. Самый важный момент – принять потенциальных последователей и попытаться обрести божественность. Затем я могу продолжать накапливать последователей, и вскоре воспламенить свой божественный огонь, чтобы стать полубогом. Мне нужно тщательно отбирать своих первых последователей. Их молитвы и идеология повлияют на мое божественное царство. Священнослужители – самое важное. Они помогают возвышению богов. Лилин чувствовал досаду, размышляя над этим. Хотя моря вокруг королевства Домбраты находились в его распоряжении, этот регион был развивающимся. Здесь было не так много культурных и цивилизованных людей. Последователей Вельзевула он даже не рассматривал. Было бы неразумно позволять группе дьяволов быть священниками и священнослужителями. Лилин всерьез подозревал, что его прихожане, в конце концов, будут молиться в желудке Вельзевула. Одна из причин, по которой Лилин принял поклонников Вельзевула, заключалась в том, что у них уже была устоявшаяся власть. Другая причина заключалась в быстром повышении своей собственной силы. После продвижения в царство легенд он был уверен, что сможет захватить всю сеть последователей Вельзевула и завладеть секретной церковью, членов которой можно найти по всему континенту. Эта структура будет воспитывать священнослужителей только до следующего поколения. Это была тревожная задержка. Он уже воплотил свои планы в жизнь, поручив своим последователям в Домбрат принять сирот и отправить их к Виконту Тиму для тайного обучения и наставления. У него также имелось несколько планов по переселению людей во внешние моря. Мне нужно уделять больше внимания расе последователей. Хотя расовые боги очень сильны, это слишком ограничивает. Глава 962. Друг. Лилин находился в своем секретном помещении в башне волшебника, используя часть сил своего облика, поглощающего кошмары. На его теле снова появились руны силы воображения и вертикальный глаз. Это состояние позволяло ему очень четко ощущать молитвы своих верующих, а также извлекать огромное количество энергии из их эмоций. Затем он мог поглотить ее, что способствовало его усилению. После вхождения в царство легенд было чрезвычайно трудно продвинуться. Однако для Лилина это было не труднее, чем эта прогулка по ровной дороге. Он наслаждался чувством постоянного пополнения сил и продолжал строить планы по восхождению к божественности. Переезд займет слишком много времени, и распространение веры тоже будет проблемой. Хотя качество моих последователей и будет высоким, их будет слишком мало. Пусть лучше мне поклоняются дьяволопоклонники и туземцы внешних морей. Лилин закрыл глаза, и кроваво-красный глаз между его бровей распахнулся. Он продолжал думать, пока темно-красные узоры покрывали все его тело. Верующие были очень важны для любого бога. При жизни они приносили им нескончаемое количество веры, а после смерти становились просителями, также продолжая поддерживать своих богов. Они даже могли превратиться в доблестные души или святых духов, сопоставимых с магами 5 и 6 ранга. Вот почему все боги заботились о своих почитателях. Вера злых богов не могла распространяться. Также существовал специализированный бог защиты, известный как Хельм, который специализировался именно на этих вопросах. Проверка квалифицированности истинных богов и борьба с верой в ложных богов входили в сферу его божественных сил. Поскольку континент был огромен, дьявола и демонопоклонники могли развиваться в тайне. Новые легенды, вроде Лилина, не были бы объектом особого внимания. На самом главном материальном уровне Лилин теперь обладал достаточным статусом и силой, чтобы защитить себя. Несмотря на это, несколько церквей могли объединиться и отправить высокоранговых и легендарных профессионалов вместе с аватаром, которые могли убить его всего за несколько минут. «Я должен работать в тени и быть более осторожным. Мне нельзя вызывать подозрения. Будет лучше, если я спокойно наберу силы и стану истинным богом. Тогда мне ни о чем будет волноваться». Пребывая в глубокой задумчивости в течение всего дня, Лилин незаметно завершил свою медитацию и поглощение силы эмоций. Он превратился обратно в молодого парня. «Господин, крестоносец-копейщик Джеффрис пришел навестить вас. Он уже полчаса ждет вас на улице». Дух башни появился перед ним и сообщил. «Кроме того, королевство Домбрат и церковь правосудия отправили к вам специальных посланников, которые настаивают на личной встрече». «Бог правосудия?» Лилин нахмурился. «Никто, склонившийся к злу, не мог быть об этом боге хорошего мнения. Могли ли они как-то узнать, что я убил того паладина? Нет, это слишком незначительно. Как бы то ни было, мне все станет ясно, как только я их встречу». Имея достаточно силы, чтобы защитить себя, Лилин уже осторожничал не так сильно, как раньше. В конце концов, до тех пор, пока он не будет вступать в сговор с дьяволами и демонами, чтобы вызвать хаос на континенте, или распространять свою собственную веру и пытаться стать богом, никакие крупные организации не станут нападать на него. Однако из вежливости и его статуса, Лилин сначала встретился с Джеффрисом. «Мои искренние извинения, я увяз в медитации». Лилин выглядел извиняющимся. «Хе-хе, ничего страшного, только такой скрупулезный волшебник, как вы, мог достичь таких внушительных результатов, лорд Лилин». Джеффрис искренне улыбнулся. По правде говоря, он восхищался трудолюбием Лилина. Он видел многих талантливых гениев, но таких дисциплинированных, как этот волшебник, никогда. Марионетки подали ароматный чай и сладости. После долгого праздного разговора Лилин озадаченно спросил: «Интересно, для чего милорд нанес мне визит?» «Ой, точно». Джеффрис взволнованно хлопнул себя по лбу, как будто только что вспомнил об этом. «Легенды уже находятся на пике мира смертных. По этой причине существует несколько установленных правил, которым мы должны следовать. Поскольку я тот первый стал свидетелем вашего продвижения, мой долг – ознакомить вас с ними». «Ах да», – Лилин кивнул. «У всех миров предельных сил были свои правила. В противном случае постоянные войны уже давно бы разрушили этот мир, каким бы большим он ни был. Я, конечно же, не откажусь. Мне нужно подписать какой-то контракт?» «Нет, вовсе нет. Это просто условности, которым вам нужно подчиняться». Джеффрис махнул рукой, тепло улыбнувшись. Он начал перечислять правила, одно за другим, а Лилин внимательно его слушал. «У нас действительно не так много ограничений. Нам нельзя начинать битвы в густонаселенных районах, вступать в сговоры с дьяволами и демонами, негласно распространять свою собственную веру и тому подобное. Кроме того, поскольку вы теперь легендарный волшебник, вы не можете использовать легендарные заклинания или проводить эксперименты, которые могут загрязнить большую площадь». В общем, ограничения были не слишком строгими, но что удивило его больше всего, так это то, что ему не нужно было подписывать никаких магических контрактов. Хотя, это все ограничения прав. Ни одна легенда не захотела бы собственноручно подписывать такой акт, если они, конечно, не мазохисты. К тому же, тот факт, что легендарные волшебники изучают тайные заклинания, является секретом Полишинеля. Вдруг понял Лилин. КХМ. Улыбающееся лицо Джеффриса, казалось, говорило хорошо, что вы это понимаете. Он серьезно продолжил. Хорошо, лорд Лилин, добро пожаловать в Альянс Легенд Континента. Мы проводим ежегодные встречи, и рады новым членам. Они проходят. Я приеду, если у меня будет время. Лилин все еще планировал застать плавучий город, но не стал прямо отклонять приглашение Джеффриса. Получив то, что хотел, крестоносец-копейщик остался доволен. Церковь Ваукин преподнесла ему ценный подарок. После того, как он ушел, Лилин встретился со специальным посланником от королевства Домбрат. Этот человек предположительно был главным придворным волшебником. Однако ранг этого посланника ничего не значил для Лилина, и, к счастью, тот смог это понять. Он был довольно вежливым и не напускал на себя важности. По крайней мере, Лилин знал, зачем этот придворный волшебник прибыл сюда. Сначала он сообщил о титуле. Его отец Джонас стал маркизом, и одно слово короля превратило бесплодные острова вокруг острова Фаулин в часть его владений. На самом деле эти острова уже давно попали под влияние Фаулин, и в любом случае были их землей. Король просто закрепил это своим постановлением, чем довольно обрадовал Лилина. Даже если эти острова были крошечными, морской регион, который он контролировал, намного превышал земли любого маркиза, потому что был величиной с половину королевства. На самом деле, король фактически отдал им половину внешних морей. Конечно, это было его заслугой, как легендарного волшебника. Собственный титул Лилина также был повышен. Теперь он стал почетным герцогом, что было похоже по статусу с главным волшебником, который прибыл к нему на переговоры. Лилин воспринял это, как жест доброй воли. Приняв новые титулы, Лилин некоторое время побеседовал с этим волшебником. Их разговор был больше похож на то, что он давал придворному волшебнику несколько советов, и когда настало время уходить, волшебник покидал его неохотно, но все же был доволен. Уроки легендарного волшебника дорогого стоили. Дух башни, пошли ко мне посланника из церкви правосудия. Лилин проводил большую часть своего времени за тренировками и усилением. Он также встречался с посланниками из различных организаций, и, хотя это и раздражало его, он должен был делать это ради расширения. Глядя на исчезающую проекцию духа башни, Лилин погладил подбородок. «Хаэм, я должен вместить в свой плотный график модернизацию башни волшебника. Мне столько всего нужно сделать». Лилин никогда не был хорошего мнения о церкви Бога Правосудия. Это было естественно, если вспомнить приказы людей, с которыми он ранее встречался. Однако этот их посланник слегка удивил Лилина. «Давно не виделись, волшебник Лилин». Женщина-рыцарь вежливо поклонилась. «От имени Церкви Бога Правосудия я искренне поздравляю лорда Лилина с продвижением к царству легенд. Мы надеемся на сотрудничество ради защиты справедливости на континенте. Тогда я приму твои благословения». Лилин смотрел на длинноногую девушку перед собой, вспоминая прошлое. «Это действительно было так давно, Рафиния. Кстати, я не спросил тебя о том, что произошло после того, как ты покинула меня. Когда ты попала в церковь Бога Правосудия?» Лилин с восторженной улыбкой усадил Рафинию на диван, как гостеприимный хозяин, а затем приказал марионетке принести поднос с тропическими фруктами. «Возьми, попробуй южные фрукты, их редко встретишь на севере». «Спасибо». На лице Рафинии было сложное выражение, когда она взяла фиолетовый плод, похожий на ланган. Она много фантазировала на тему встречи с Лилином, но и представить себе не могла, что окажется в такой ситуации. Она не знала, почему, но это беззаботное выражение Лилина привело ее в ярость. Глава 963. Мольба о помощи. При мысли о задаче, порученной ей церковью, Рафиния смогла подавить свои эмоции и заставила себя улыбнуться. «Очень вкусно. Капитан упоминал об этом на севере. Неплохо. Похоже, ты немного созрела после вступления в эту церковь, хотя жаль, что от этого мало пользы». Чувствуя ее эмоции, Лилин мысленно рассмеялся. «К сожалению, она слишком наивна. Да, я до сих пор не знаю, что с тобой случилось». Лилин теперь держал чашку горячего чая, как ребенок, желающий поскорее услышать интересную историю. «Как только наши пути разошлись, Я вернулась в Сильвер Мун и встретила ее высочество. Затем я приняла участие в финальной обороне города. Рафиния рассмеялась, а ее взгляд застыл, когда она погрузилась в свои воспоминания. «Ну, вот что случилось. Это паладин спас меня, и после того, как я выздоровела, я присоединилась к церкви Бога Правосудия и упорно работала, защищая беженцев на севере». «Хорошо», — Лилин серьезно кивнул. Он чувствовал, что дьявольская метка, которую он на ней оставил, уже сформировала идеальный баланс с силой Бога Правосудия. Душа, балансирующая на опасном пути, это еще интереснее. Лицо Лилина не выражало его мыслей. «Я слышал о благодеяниях Бога Правосудия. Что-нибудь еще?» Лилин неторопливо посмотрел на нее, и Рафинии захотелось глубоко вздохнуть. Однако она вспомнила свой приказ и серьезно ответила. «Я здесь для того, чтобы попросить милорда о помощи». «Помощь? Какая помощь?» Дразнящий взгляд Лилина рассеял весь ее пыл. «Это связано с Севером. Мы уже установили связь с королевой Элустриэль и делаем все возможное, чтобы помочь ей восстановить страну. Однако в настоящее время нам не хватает сил и людских ресурсов, а особенно легенд. Хотя церковь и делает все возможное, чтобы помочь ей, похожие проблемы наблюдаются и в других областях». Слезы проступили на ее глазах. «Ради тех невинных простолюдинов, что страдают сейчас на севере, я надеюсь, ты сможешь нам помочь. В конце концов, Сильвер Мун когда-то помог тебе». Как наивно Лилин покачал головой. «Ты пытаешься нанять легенду за бесплатно. Хотя он получил в Сильвер Муне много знаний, все это было заработано благодаря его личным боевым достижениям и многим другим вещам. Он не чувствовал, что чем-то обязан этому городу. Кроме того, если он присоединится к этой войне, ему придется сражаться с империей орков. Даже если Груунша подавит Мистрейтир, их император Саладин даже в одиночку может представлять огромную угрозу. На данный момент у меня есть важные дела, и я какое-то время пробуду на Западе», — ответил Лилин, заставив свет в глазах Рафинии померкнуть. Однако, когда она уже впала в полнейшее отчаяние, Лилин сменил тон. «Я, возможно, смогу приехать на север, если вы подождете некоторое время. Это вообще не проблема. Сейчас мы только готовимся, и пройдут годы, прежде чем мы сможем начать. Я могу подождать». Рафиния встала, выглядя очень эмоционально. «Как бы то ни было, большое спасибо. Простолюдины, которых топчут орки на севере, никогда не забудут твой вклад». «Ммм», — ответил Лилин, незаметно закатив глаза. «Если бы у меня не было дел на севере, ты думаешь, я согласился бы на это?» Наблюдая за удаляющейся Рафинией, Лилин поглаживал подбородок, погрузившись в глубокие раздумья. «Я этого не ожидал. Церковь Тира уже установила связь с Элустриэль, и они даже пытаются помочь ей вернуть ее королевство. Кажется, у Бога Правосудия есть свои планы на север. Удивительно, что Элустриэль согласилась на это. Либо Мистра и Тир пришли к какому-то компромиссу, либо ею движут беженцы с севера. Зная ее характер, это, вероятно, второй вариант». Тиф сообщил Лилину, что дела у северян идут не очень хорошо. Все, кроме нескольких счастливчиков, которые сумели мигрировать на юг, были убиты, изгнаны или порабощены орками. В конце концов, зверские существа не знали земледелия и нуждались в помощи людей. Однако ощущения, когда господин становится рабом, были ужасны, и ситуация теперь, безусловно, обстояла хуже, чем прежде. Хотя Саладин был мудрым императором, он все еще оставался орком. Ему нужно было смотреть на вещи с точки зрения орков. Кроме того, даже если империя орков издавала ряд приказов, рабов все еще подвергали насилию или убивали ради развлечения. Северяне сейчас находились в самом настоящем аду. Увидев эту ситуацию, Элустриэль, прячущаяся в укрытии, вероятно, передумала. В конце концов, она была мягкосердечной женщиной и не могла молча наблюдать, как слабые люди умоляют ее о помощи. Если бы не поддержка Мистра и не ее собственные силы, ее могли бы убить уже бесчисленное количество раз. Сколько богов спекулируют на беспокойствах на севере. Мистра определенно захочет вернуться. Тир ясно дал понять свою позицию, но его истинные намерения до сих пор неизвестны. Что думают об этом другие боги? Брови Лилина слегка нахмурились. В прошлом он был мелкой сошкой. Что бы он ни сделал, он не привлекал к себе внимания богов. Однако теперь все было по-другому. Легенды могли повлиять на сражения с аватарами, и его собственная позиция теперь имела большое значение. Лилин теперь должен был тщательно продумывать каждый свой шаг, иначе он мог быстро нажить себе врагов. Как бы то ни было, в тот момент, когда я помогу Элустриэль отбить Сильвермун, я автоматически стану врагом всех богов-орков. Человеческие боги занимают в этой ситуации сомнительную позицию. Лилин потер переносицу и глубоко вздохнул. Но на севере есть кое-что, что я должен достать. Даже если это опасно, я обязан попробовать. Ключом к тому, чтобы выбраться из этого невредимым, будет моя сила. Цель Лилина никогда не менялась. Независимо от того, что ждало его в будущем, он никогда не ошибался, упорно работая над повышением своей собственной силы. Я не смогу значительно продвинуться в ранге всего за 1-2 года. Требовались целые столетия, чтобы продвинуться в ранге, после того, как вы становились легендой. Скорость Лилина и так была невероятно быстрой. Тем не менее он был слаб по сравнению с аватарами и другими известными легендами. Повышение ранга – это слишком медленный способ усилиться за короткий промежуток времени. Мне остается полагаться только на другие предметы. Правила мира богов были очень строгими. Легенды с высокоранговыми легендарными предметами или божественным оружием, очевидно, превосходили по силе всех обычных легенд. Лилин решил сосредоточить свое внимание именно на этом аспекте. Какое божественное оружие способно увеличить силу больше, чем плавучий город? В эпоху Нитерила плавучий город был самым подходящим артефактом для легендарных арканистов. Эта комбинация могла сравниться по силе даже с младшим богом. Помимо величайшего достижения Нитерила в виде энергетическом ядра Майс, каждый плавучий город должен был слиться с полуплоскостью. Это делало каждый полноценный плавучий город эквивалентным божественному царству. Это стало бы неприступной крепостью. Если я заполучу этот плавучий город, я смогу делать на главном материальном уровне все, что захочу. Мне даже не нужно будет бояться аватаров богов. Сам Лилин уже был легендарным арканистом. Если бы он заполучил еще и этот плавучий город, он, вероятно, мог бы стать еще сильнее, чем легендарные арканисты времен Нитерила. В конце концов, глубина исследований Лилина как чернокнижника полу-7 горанга в мире магов в разы превосходила исследования древних арканистов. Порядок работы. Первое, что я должен сделать, заняться вопросами внешних морей. Значит, сначала я отправлюсь в западную пустыню. Глаза Лилина сверкнули. В последующие дни Лилин встречался с разными посланниками высоких статусов и чинов. Они прибыли из огромных организаций, расположенных в разных частях континента, и все, без исключения, предлагали Лилину свои благословения и подарки. Однако они были плохо с ним знакомы, поэтому не отнимали у него много времени. Лилин был рад этому. Без конфликта интересов он хорошо пообщался со многими посланниками, и все остались довольны. Потом Лилин устроил грандиозную церемонию. Он официально принял поздравления других небольших групп. Когда указ короля Домбрат был оглашен, семьей Фаулин теперь управлял маркиз, и они, в основном, были вольны делать во внешних морях все, что им вздумается. С таким легендарным волшебником, как Лилин, их семью ждала долгая слава и честь. В конце концов, волшебники жили очень долго. Внешние моря рассчитывали на эту легенду, чтобы сохранить свою свободу. Со всеми мелкими организациями, которые присоединились к Фаулин, все внешние моря, в основном, отделились от Домбрат. Слава семьи Фаулин только начинала распространяться.